будет приятно иметь память о своем детстве. Мисс Уэбстер удивительно удалось передать сходство с оригиналом, со светлой девой февраля. На миниатюре было изображено овальное личико с правильными чертами лица и выразительными карими глазами. Мистер Эллен долго и внимательно вглядывался в портрет, затем закрыл футляр и унес его с собой. Сначала я не обратила внимания на то, что моя миниатюра исчезла тоже, а когда заметила, сочла это проявлением его рассеянности. Что было пользы от моего портрета для поисков Тины? Такой методичный человек, как мистер Эллен, не мог покинуть Клинтон Сент-Джеймс, не убедившись, что полиция ведет поиски надлежащим образом и в присмотре не нуждается. Он уехал не через минуту, как обещал, а рано утром, спустя неделю. Я же осталась дожидаться в одиночестве. Я убеждена, что на свете не существует картины, способной передать весь ужас одиночества, печаль, отчаянную, беспомощную, достигшую высшей точки. Если бы я могла нарисовать такую картину, на ней была бы изображена женщина, которая с горечью смотрит на свои пустые руки, руки, которые не качают ребенка. Глава 11. Из-за густого тумана предыдущий поезд сошел с рельс, и мистер Эллен лишь поздно вечером сумел добраться до станции, находившейся в получасе езды от Грейт-Парбора, куда рассчитывал попасть засветло. Но его ждала еще одна задержка. Когда он вместе с четырьмя своими попутчиками направлялся к выходу, их обогнала высокая молодая женщина, которую сопровождал носильщик с чемоданом. Она впрыгнула в наемный экипаж, резким голосом отдала приказ вознице, тот взмахнул кнутом, и лошади рванули с места. Вслед неслись тщетные возгласы изумленного носильщика, а все пассажиры онемели от неожиданности. Впрочем, не все. Исключением была пожилая дама, жительница Грейт-Парбора, которая тут же принялась сердито порицать дерзкую захватчицу маленького амнибуса, способного в случае надобности вместить 6 человек. «Бейтсон вернется скоро, мэм, как только отвезет мисс Чарфланд в холл. Вот единственное утешение, которое мог предложить носильщик». «Мисс Чарфланд! Начало не сулит успеха моей миссии», — подумал мистер Эллен. «Почему она так поступила?» — жалобно спросила одна из пассажирок. «Почему?» — воскликнула пожилая дама. «Почему?» «Милая моя, если бы вы жили в Парбора, вам бы не пришло в голову спрашивать, почему Эмма Чалфонд так поступила. Все мы здесь живущие вынуждены терпеть ее выходки. Ей представилась возможность добраться до дома быстро и не в набитом амнибусе, который еле тащится, а одной. И поскольку она высокомерна и эгоистична, она так и поступила, зная, что Джо Бейтсон в ее руках мягче воска. Какое ей дело, что нам придется целый час дожидаться на холоде его возвращения?» Вежливо обратившись к пожилой даме по имени, как оказалось, ее звали миссис Тирмарш, носильщик сообщил, что в большом зале ожидания зажжен камин. Туда-то она и направилась, не забыв посоветовать своим товарищам по несчастью ни в коем случае не давать мистеру Бейтсону ни фартинга сверхположенной платы, как бы он ни раскланивался и какое бы усердие ни выказывал, укладывая и снимая их багаж. Как только все расселись, стало очевидно, что миссис Тидмарш горела желанием выложить все, что ей было известно о мисс Чалфонд. Отчего, однако, благоразумно воздержалась до тех пор, пока не выяснила, что из 4 ее попутчиков 3 задержатся в гостинице Парбора лишь до утреннего амнибуса, а 4-й путешествует по здешним местам. У него есть дело в Парбора, он не уточнял, какого свойства, на которое, по всей вероятности, завтра потребуется некоторое время. Миссис Тидмарш, уверившись, что слушатели не смогут передать рассказанное объекту ее нападок, приступила к повествованию. Она не подозревала, соперничая со старым мореходом, воспетым Кольдриджем, что во всяком случае одного из слушателей она приковывает к месту и без помощи горящих глаз и цепкой руки –